Кобылин вел машину осторожно, придерживаясь всех правил, какие только помнил. Ему не приходилось задумываться об управлении, тело, казалось, все делало само. Его задачей было усмирять собственные конечности, так и норовившие бросить старый «Жигуленок» в крутой вираж на полной скорости. В салоне было тихо. Григорий провалился в тяжелый сон, напоминавший забытье, едва только устроился на заднем сиденье. Алексей лишь иногда бросал взгляд назад, чтобы убедиться, что все в порядке. Тот сосредоточенно сопел носом, дергал ногой, но глаз не открывал. Похоже, ему стало лучше, если судить по цвету лица. Осторожно сжимая руль, Кобылин вел машину в правом ряду, стараясь не дергать ее, и аккуратно объезжал все ямы. Грише нужно было выспаться, а ему подумать. Лениво посматривая на пролетающие за окном заборы и деревья, Алексей пытался рассортировать новые воспоминания, так мешавшие ему во время штурма. Главное, он вспомнил Гришу. И того Гришу, что был в самом начале, того, кто прикрывал ему спину. И того Григория, кто передавал ему приказы ордена. Разные люди. Даже сейчас Борода оставался для него шкатулкой с секретом. Он, конечно, что-то скрывал, много чего скрывал, но это был Гриша, тот самый. Кобылин нахмурился, вспоминая их жаркие споры о работе в министерстве. Да, сейчас это выглядело по-другому. Нет, Алексей по-прежнему считал, что лучше бы Гриша ему все рассказал. Он был неправ, собираясь использовать друга как пешку в большой игре. Это было неприятно. Но теперь более понятно. Борода пытался сохранить мир в городе, удержать от развала орден и спасти своих людей. А Кобылин пытался спасти мир весь. Он преследовал эту проклятую бессмертную тварь, сидевшую в подземной тюрьме, пока ее не настиг. И тогда... Алексей бросил быстрый взгляд в окно. Что тогда? Он сражался. Он умер. Но теперь он жив, а бессмертная тварь мертва. Что произошло там, на разгромленной кухне? Это важно. Почти так же, как Линда. Линда... Откинувшись на спинку сиденья, Кобылин раздраженно глянул на себя в зеркало заднего вида. Он помнил Линду. Как силуэт. Как второстепенного персонажа. Они, кажется, встречались на каком-то приеме. А потом черноволосую взяли в заложники, и ему пришлось вытаскивать ее из лап троллей. Как? Зачем? Почему? Неизвестно. Это просто ведьма, которая вроде бы поделилась какой-то полезной информацией. Почему тогда при звуках ее имени его пробирает дрожь, а головная боль становится нестерпимой? И тигры за спиной начинают метаться, словно бешеные, пытаясь вломиться в его многострадальную голову. Чем же она так важна? Это просто воспоминание. А вот Даша... Кобылин хмыкнул. Дашу он помнил. Девчонка-художница с медными волосами. Пророчица. Это она дала ему картинку с троллями, предсказав сражение в подвале. И смерть. Руки дрогнули, и Жигуленок вильнул. Борода тихонько застонал во сне, а Кобылин выругался сквозь зубы. Он чувствовал себя, как после хорошей пьянки. Кое-что помнишь хорошо, а что-то как в тумане. И главное, знаешь, было что-то еще, что-то важное, смертельно серьезное. Но никак не поймешь, что именно. И это бесит. Можно попробовать нырнуть в память тех, кто прячется за спиной, но... Кобылин боялся открывать эту дверь. Он только-только научился отгораживаться от страшного мира, раскинувшегося за его плечами. И не горел желанием снова услышать всех тех, кто прятался в черной бездне. Он боялся снова потерять себя, раствориться среди безымянных душ, стать одним из серых дымов, мечущихся над черными, как смоль, прудами. Помотав головой, Кобылин сжал зубы и надавил на педаль газа. «Нет, разберемся уж как-нибудь сами. Не стоит заигрывать с той стороной, иначе...» Словно наяву перед его взором появилась хрупкая фигура девчонки в драных джинсах. Ее волосы были черны, как смоль, кроме единственной белой пряди. Сердце Алексея заколотилось, пытаясь выскочить из груди. Он знал, кто это. Они встречались, и ничем хорошим это не заканчивалось. Но она вроде присматривала за ним. Где же она сейчас? Почему не явилась на этот раз? Вроде бы поводов для подобного визита было достаточно. Гриша издал мощный рык и закашлялся. Бросив взгляд в зеркало, Кобылин увидел, что бывший координатор приподнялся на заднем сиденье и растирает ладонями лицо. «С добрым утром», — сказал Алексей. «Где это мы?» — выдохнул Борода, глядя в окно. «О, кольцо! И только...» «Я не спешил», — отозвался Кобылин. «Тебе нужно было выспаться». «А надо было поспешить», — мрачно заявил Григорий. «Время нынче на вес золота». «Ты куда рулишь-то?» «На север», — отозвался Алексей, — «к Лёшке с Сани. Там остались девчонки и трэш». «Не», — выдохнул Борода, — «так не пойдет. Не нужно сейчас соваться к оборотням. Там мы в гостях и лишены возможности самостоятельного маневра. Полагаемся на их доброту, а доброта оборотней — это знаешь ли». «А куда?» — резко спросил Кобылин, сбрасывая скорость. «Давай на юг», — объявил Борода. «Надо устроить хотя бы временный штаб, разобраться, что к чему». «А девчонки?» «Свяжемся с ними, позовем к себе», — бодро отозвался координатор, вертя головой. «Сворачивай, сворачивай». Кобылин послушно крутанул баранку. Он прекрасно понимал, о чем говорит Борода. Если в городе идет борьба за власть, то лучше сохранять независимость. Саня, конечно, брат Веры и вел себя прилично. Сестру свою он точно в обиду не даст. А кто для него охотники? Временные союзники? Пешки? Разменная монета? Григорий прав, но Ленка точно будет в бешенстве. И где, кстати, ее драгоценный Петя? Алексей нахмурился, когда очередная волна воспоминаний пронзила затылок. Да, он помнил этого парнишку. Вспомнил, когда сказал Ленке там на диване, что уже ничего не будет как прежде. Но тогда он был просто именем в темноте, а теперь... Теперь он вспомнил этого студента. И его упрямый взгляд, и карандашный набросок предсказательницы. «Где охотники?» — спросил Кобылин, сворачивая к съезду. «Где твои люди?» Борода сердито засопел. «Это я и хочу знать», — сказал он. «Мне нужен телефон, интернет, связь и возможность говорить открыто, а не оглядываться на оборотней, торчащих за спиной». «Как вы вообще до жизни такой докатились?» — спросил Кобылин, выезжая на трассу. «В городе настоящая война». «Вот остался бы, может, и не было бы войны», — буркнул Гриша. «Сам хорош. Раз и нет тебя, что с тобой-то случилось?» Кобылин мрачно глянул на дорогу, пропустил огромный джип и осторожно вклинился в поток машин. Если бы он знал, что произошло, тогда бы все стало намного проще. «Что было, то прошло», — буркнул он. «Рассказывай ты». Гриша глянул в зеркало дальнего вида, пытаясь поймать взгляд Кобылина. Тяжело вздохнул, почесал слипшуюся от крови бороду. «Ладно», — сказал он наконец, — «давай сначала я». Откинувшись на сиденье, Борода поудобнее пристроил раненую руку и начал рассказывать. Он в красках расписал свое освобождение из лап троллей и визит в разгромленное министерство. Потом поведал о том, как пытался наладить контакт с Леной, не питавшей к нему особого доверия после истории с пауком. И как они вместе пытались возродить охотников, как противостояли Строеву, собиравшемуся загрести под себя остатки Ордена, и о том, что с каждым днем все становилось только хуже. Началась грызня между группировками, потом и между старыми друзьями. На улицах начал твориться откровенный беспредел, нечисть как с цепи сорвалась, чувствуя, что сейчас охотникам не до них. Как трэш стал их глазами и ушами, как появилась новая команда, пытавшаяся сохранить город, и как Строев раскачал все старые союзы, швыряя деньги направо и налево. И как, в конце концов, в город заявились совершенно новые игроки, чужие, не местные, интервенты. Порой Григорий прерывался, подсказывая Кобылину, где нужно поворачивать, но потом снова возвращался к своей истории. В конце концов, Борода так распалился, что его рассказ превратился из вороха жалоб в обвинительную речь. Кобылин не реагировал, просто не знал, что ответить. Он не считал себя виноватым в нынешнем кризисе, ни капли. У него была своя работа, он ее делал и умер. Больше от человека и требовать нельзя. Через пару часов они, наконец, добрались до новостроек на юге, собрав по дороге все пробки, какие только встретились на пути. Подчиняясь указаниям Григория, Кобылин забрался в хитросплетение новых домов, попетлял по дворам, пока не уперся в тупик, заставленный машинами. Там они оставили «Жигуленок» и дальше двинулись пешком. Идти пришлось еще минут 10, и все это время Гриша нудел о своем плане сохранения равновесия. Обвинительная речь превратилась в откровенную пропаганду. Кобылин чувствовал, что Борода его вербует для участия в каком-то великом деле, чуть ли не в крестовом походе, но пропускал все мимо ушей. Он хотел только одного — найти Линду и вспомнить, что случилось в министерстве. Он чувствовал, что эти события связаны, но не мог понять, как. Ему казалось, что история с ведьмой – последний недостающий кусочек головоломки, и если он окажется на своем месте, то будет видна вся картина. Он все вспомнит, станет самим собой, таким, каким был раньше. На ходу Борода поглядывал по сторонам и вел охотника окольными путями, избегая парадных входов. Оба после сражения выглядели неважно, и Григорий явно не желал привлекать ненужное внимание. У одного из высотных домов он остановился, долго почесывал бороду, вспоминая код к цифровому замку на дверях. В конце концов, на улицу вышла пара строителей в испачканных побелкой комбинезонах, и друзья проскользнули в подъезд. Они поднялись на пятый этаж, прошлись по длинному коридору, мимо ряда одинаковых черных дверей. У последней Григорий остановился, пошарил пальцами за косяком и вытащил пыльный ключ. Кобылин даже не удивился. Он чувствовал себя странно, временами словно уплывал вдаль, переставая различать реальности и воспоминания. Двухкомнатная квартира оказалась почти пустой. Да, тут был сделан ремонт, стояла мебель, но вся обстановка выглядела казенной, словно ее быстро подобрали по каталогу и заказали на оптовом складе. Тем не менее, из кранов бежала вода, а во второй комнате стояла большая кровать. Пока Гриша умывался, фыркая как морж, Кобылин задумчиво разглядывал кровать. Большая двуспальная с высокими прочными столбиками. Он так и пялился на них, почти не слушая бормотания Григория, бродившего от шкафа к шкафу и радовавшегося своим находкам. «Это я удачно припрятал», — бурчал он, доставая с полки пару телефонов и сдувая с них пыль. «Надо только зарядку. А, вот она. Так, я же просил ноут привезти. Ладно, хватит телефонов. Лишь бы деньги на счетах еще были». Не оборачиваясь, Кобылин медленно стащил с себя куртку, швырнул на пол. Потом вытащил из штанов ремень, самый обычный матерчатый ремень с дешевой железной пряжкой. «Жить можно», — объявил Борода, оборачиваясь к охотнику. «Э, ты чего?» «Надо отдохнуть», — отозвался Кобылин, укладываясь на кровать. «Устал». «А ремень зачем?» — осторожно спросил Борода, наблюдая за тем, как Алексей приматывает правую руку к столбику кровати. «Хожу, знаешь ли, во сне», — раздраженно отозвался Кобылин, откидываясь на подушке. «Бывает такое. Если увидишь, разбуди». «Угу», — многозначительно отозвался Борода, посматривая на шрамы охотника. «Только осторожно», — спохватился Кобылин, открывая глаза. «Буди осторожно, понял?» «Понял», — серьезно отозвался Борода и попятился к двери, не отводя взгляда от руки Кобылина, примотанной ремнем к столбику. «Девчонкам позвони», — прошептал Алексей. «Найди их, найди». Он закрыл глаза, и тут же перед ним сомкнулись черные шторы, отрезая его от окружающего мира.